Серебряная правда. Асташа полз вперед на одном упрямстве. Мление пожрало солдат, и не на кого теперь опереться, чтобы скинуть Фармазона со своего пути. Что ж, ладно, много ли в общем надо? Только миг, чтобы прицелиться поточнее. Он и в одиночку сумеет убить Яшку. Ефимыч барахтался сзади, гребся по снегам вслед за Асташей. Асташа еще на первом привале посоветовал ему: «Возвращайся. Какой теперь прок от старого солдата?» Но Ефимыч не мог вернуться. В одиночку он не дойдет. А ежели все-таки сумеет дойти, то чего скажет начальству? Сгинули, мол, служивые неведомо где, в каком-то мленье. Воинский устав такого пояснения не потерпит. «Не верю я в твое мленье», — прохрипел Ефимыч. «В Бога веришь, а в бесов нет? Ребята взаправду напрямки к скиту пошли. У скита их и встречу, а мления нет. Что ж за ними тогда не дунул? Так сам же держал. А чего они за тобой не вернулись?» Подмороженная рожа Ефимыча, измученная, покрытая серой щетиной, словно костенела. «Нет умления», — упрямо сказал сержант. Они добрались до скита к сумеркам. Гора была... та самая, что примерещилась, крутая, высокая, с голыми заснеженными склонами, с чубом соснового бора на макушке. Лес по скатам вырубили на дрова и на рудничные стойки. Под снегом еще виднелись линии бревен от спусков великанов, по которым сверху вниз катились стволы. Под горой в сугробах горбились развалины хибар, груды досок и жердей, козлы молотов, которыми дробили руду, уныло торчали косопузы и глиняные печи с пригоревшими до дыр долбленными трубами. Из их черных зевл, как у висельников, вылезали ледяные языки. Через шурыш была отсыпана плотина, но речка давно проточила ее, и пруд сбежал. На сотню сажений ниже плотины изо льда изгибом выставлялось снесенное водобойное колесо. С его задранных, изгрызенных плиц свисали сосульки. У подножия горы на разной высоте зияли дыры штолен бывшего Вайлугина рудника. Входы были всикость-накость заколочены, подмостки к ним вихлясто перекосились. Лишь к одной дыре, которая находилась правее прочих, вел свежий бревенчатый взвоз. Эта дыра была перекрыта воротами. Ворота стояли настежь. «Вайлугин скит», — сказала Асташа Ефимычу. «Пришли, дед». Ефимыч устало перекрестился на ворота, огляделся по сторонам. «Не души», — пробормотал он. «Одни урманы чертовы со снеговалами. Почему у вас, киржак, у скита ни голбца, ни звонницы, хоть бы колокол, что ли, брякнул?» «Здесь, дед, не чертовы дремы, царево божелесье», — хмуро ответила Сташа. «А колокола в нашей вере в запрете. Пещере же довольно, чтобы выход на восток смотрел». Они залезли под взвоз, сели на поленье, молча захрустели оставшимися сухарями, заедая их снегом. Асташа устал до полного безразличия ко всему. И к Ефимычу, и к Яшке Фармазону, и к своему делу. Собрать бы сил на последний выстрел. И все. «В гору полезешь?» — спросил Ефимыч. Асташ кивнул, отмыкая замок штуцера. «А коли там скитники?» «Навряд их много. Да я тайком. Под караулю вора. Убьешь? Да сразу!» Ефимыч пожевал посинелыми губами. Капитан велел его живьем привести. «Капитану Фармазон нужен, чтобы позабавиться, чтобы у него проклад пугача сказки повыспрашивать». Асташа зло поглядел на Ефимыча. «А мне с Фармазоном на часовой не ужиться. Все одно кому-то надо будет лечь. И я хочу, чтобы лег он. И до капитановых забот мне дела больше нету. Надо вам было меня слушать. А коли Фармазон первым стрельнет, ну тогда и собирай свою стражу по мнению и вяжи Фармазона. Я ведь вывел вас к Вайлугину скиту, свое обещанное исполнил. Моя ли вина, что из вас один ты уцелел?» Ефимыч остался под взвозом, жалкий, маленький, старый, замерзший. Нелепо торчал из-под наката ствол его длинного ружья. Асташа вылез на помост и пошагал к воротам. Штольня была широкой, с дощатым настилом, чтобы две тачки разъехаться могли. Но все же это был рудник, а не тихая и опрятная раскольничья каплица с тайником. Стойки здесь стояли как попало, стены были не обиты и оплыли, осыпи выползали на вымостку, затоптанную чьими-то грязными ногами. Держа штуцер наперевес, Асташа перешагивал груды земли, осторожно огибал закаменевшие глыбы, что отвалились от стены свода, небрежно запертого балками. Свет из раскрытых ворот озарял штольню далеко вглубь, и даже в самой дали, где, казалось, должна царить тьма, серел только жидкий сумрак. Зато сразу пахнуло подземным скитом, тяжелым, мертвым духом мерзлой земли, кислятиной тихо гнившей древесины, остывшим дымом, воском и тоненько-тоненько сладостью ладана. На самом пределе света Асташа увидел раскорячившиеся поперек прохода сани. Они были узкие, с широкими полозьями, почти вагульские нарты. На таких санях возили грузы по нехоженному снегу. Рядом, к стене, как попало, были прислонены чьи-то лыжи, всехоженые, бывалые, их лопатистые полозья были покрыты вытертым до блеска мехом. Асташа пересчитал лыжи. 11 штук. Сколько же человек в скиту? В стене была забранная досками ямка, пещерный кивот. В кивоте перед иконкой в плошке с топленым салом тлел огонек. Асташа сунул в кивот руку и достал плошку, поднял над собой. Не зря. Он стоял на краю глубокой ямы, дно которой было утыкано заостренными кольями. Скитская ловушка для незваных гостей. Через яму была перекинута плаха. Асташа попробовал ее ногой, держит. Он осторожно перебрался на другую сторону ямы. Он стоял, озираясь, и не решался двинуться дальше. Что-то тут не так. Почему тишина вокруг? Почему ворота скита открыты? Почему через ловчую яму переброшена доска? Если Шакула догадался, что солдаты пошли в скит, то, небось, предупредил скитников об облаве. Почему же те словно вымерли? Но натравил Шакула на солдат вагульскую нежить из урманов. Так ведь это не значит, что солдаты не пройдут. На государеву стражу скиты остерегутся оружие подымать. Хотя после пугача тот закон отрешили. Но ведь не блинами же встречать опричников. В былые времена жглись, лишь бы царевым слугам в руки не дастся. Уткинская слобода в огненную купель окунулась. На Ирюмских болотах костры взметались. Межевая утка горела сплошь, а огнище на Березовой всю Россию озарили. Чего ж сейчас скитники сидят, как мыши в норе? Или не сидят? Ушли? Пуст скит? Точно ведь пуст! Ворота открыты, доска через яму переброшена, Асташа чуть не зарычал от досады. Опять ушел в Формазон! Асташа ринулся дальше, вперед, по главной штольне. Он не оглядывался на малые штольни, перегороженные жердями, не отвлекался на боковые отвороты. Штольня разъехалась широкой и косой пещерой. Видно, здесь горщики выбили целый рудный пласт. Полость, как мятая скатерть, сползала куда-то вниз, в темноту. Затоптанные вымостки вели и прямо, и налево, и направо. Огибали завалы пустой породы, иногда доходившей до потолка. Целые лес толстых и тонких свай подпирал обвисший потолок, кое-где вздымались треугольные бревенчатые ряжи, принявшие на себя тяжесть земляного свода от давления меж их венцов, выползли и застыли пузыри смолы. Трудно было понять, куда идти в этих подземных дебрях. В одном месте Асташа наткнулся на большую глинобитную печь в дощатом коробе. Долбленная труба выводила дым от нее в какую-то малую штольню, давно, похоже, заброшенную и даже ничем не укрепленную. Печь на ощупь оказалась еще теплой. Сколько времени нужно, чтобы такая громадина остыла? Сутки? Двое? В другом месте Асташа наткнулся на дровяной склад. В темноте громоздилась осыпавшаяся куча поленьев. Попадались и жилые закоулки, кельи, выгороженные за плотами. Здесь грудами лежали поваленные скамьи и поставцы, а в пол были вкопаны большие бодьи. Асташа налетел на огромный, перевернутый на бок чугунный чан и выронил свою плошку с огоньком. Во тьме вдруг Синим отсветом обозначился горб какой-то осыпи, а Сташа полез напрямик и увидел подземный кокуй, несколько раскольничьих могил. Над могилами, как деревянные грибы, стояли кресты с кровлями, голбцы, накренившиеся то налево, то направо, лампадки призрачно освещали углы их кровель и бугристый откос выработки, а дальше, за откосом, тускло светился еще один проход, и оттуда... До Асташи донеслись слабые голоса. Асташа тихо-тихо перебрался к освещенной штольне, еще раз проверил штуцер и двинулся вперед вдоль по краешку мрака. Штольня была длинной, загибалась налево. Огонь из невидимой еще пещеры озарял только одну стену, вогнутую. Асташа перебегал между стойками из тени в тень, как вор, незаметно обшаривает карман за карманом. Он миновал поворот и увидел другую большую полость, поменьше прежней, но все равно большую. Здесь находились двое. Под низким потолком, совсем закрыв балки, спутанными слоями висел дым от костра. У костра сидел Шакула и жег какие-то бумаги. По стенам громоздились грубые самодельные поставцы, заваленные книгами. У поставцов ходил старец Гермон. В мужицком зипуне снимал книги с полок, стирал рукавом пыль, раскрывал, читал наскоро, а потом или бросал книгу Шакуле, или бережно складывал в уемистый берестяной сундук скрыню, стоявший на подложенных под днище дощечках. В скрыне виднелось уже немало книг, но и весь земляной пол вокруг Шакулы был забросан бумажными листами. Шакула с натугой резал книги по переплету большим вагульским ножом. Асташ понял, что истежлецы действительно покинули Вайлугин скит, а Гермон разбирает скитское древлехранилище, что придать огню, а что взять с собой в новое мытарство. И вдруг на горло Асташа осторожно легло острое лезвие. «Не дергайся». Тихо и вкрадчиво прозвучало за спиной. «Проткну. Ружье подай». Асташа медленно поднял штуцер дулом вверх. Из-за его плеча протянулась длинная рука и забрала штуцер. Лезвие у горла даже не дрогнуло. Сзади стоял мастер разбойного дела. Асташа услышал шорох и легкий звяк. Этот человек ловко вделся плечом в ремень штуцера и перекинул ружье себе на спину. «Топереча, вперед!» Асташа сделал несколько шагов и вышел на свет. «Я ж сказал, отче, идет кто-то чужой!» Насмешливо окликнул Гермона человек, пленивший Асташу. Гермон оглянулся, держа в руках развернутую тетрадь. «Ну, молодец!» — с удивлением произнес он. «Верный пес!» Шакула не поворачивался. Он словно бы уже знал, кого привели. Гермон молчал, разглядывая Асташу. Человек за Асташиной спиной, похоже, подал Гермону какой-то знак. «Погоди!» — ответил Гермон. «Успеешь! Я еще поговорить хочу! Вон, к стойке его привяжи!» Нож туго поджал Асташе челюсть. Под нажимом лезвия Асташа попятился, пока затылок не наткнулся на бревно рудничной стойки. Человек с ножом властно окрикнул Шакулу. «Вагул! Пойди сюда!» Шакула поднялся и понуро подошел к Асташе. Он отводил глаза. То ли не признал Асташу, то ли признал, да не хотел встречаться взглядом. Он молча развязал кушак у Асташи на животе, вытянул его и ушел Асташе за спину. Лезвие ножа предостерегающе пошевелилось. Асташа почувствовал, что руки его выдернули назад и перекрестили, прижав к бревну стойки, а кушак окрутил запястье. Теперь Асташа был привязан к столбу. Нож вдруг исчез. Асташа тотчас рванулся к тому, кто был сзади, надеясь, что Шакула обманул с узлом. Но Шакула не обманул, и Асташа обвился вокруг столба, упал боком и повис на вывернувшихся руках. Искоса он глянул снизу вверх. Точно! Это был Яшка Гусев! Фармазон! Яшка отскочил, выставляя нож, и опасливо ухмыльнулся. «И верно ведь, ха-ха, племянничек!» — весело сказал он. «Глянь, отче, что за волчонка я уцепил! Ха-ха-ха. Черт под локоть! Сунулся, не дострелил! Я тебя на йокве!» — крикнул Асташа Фармазону. «Он и мне в Илиме под боек плюнул!» — ответил Яшка. Асташа загреб ногами и, что было сил, подался к Формазону. Ну что ж за проруха ты на него? Ни единого же дела, как задумано, не делается. Из плена в плен, воля на неволю, проклятие одно. Это очень есть Асташка-переход, сказал Формазон Гермону. Сплавщика перехода сын, который белобородовскую казну прятал? Он! Шакула, отвернувшись, уже снова сидел у костра. Гермон взял его за шкирку, поднял на ноги и ткнул в сторону Асташи. Он горную стражу на скит повел. Шакула будто повис в горсти у Гермона, опустив голову. «Чего же ты девке своей его не отдал?» — спросил Гермон, встряхивая старика. «Она бы его душу истяжала. Давно бы уже сгинул он. Без души-то ангел-хранитель спасать не будет». «Сама она его отженила», — глухо ответил Шакула. Гермон посмотрел на Асташу и вдруг подмигнул. «Выходит, прошел ты, парень, через мление-то вагульское, а?» Гермон отпустил вагула, словно бросил, и вытер ладонь о бедро. «А ты, старый хрен, говорил, что никто не пройдет». «Девка на него камлала?» Виновато пробурчал вагул, снова опускаясь перед костром на колени. «Что сделаешь, Акула? Ничего не сделает. Девка на него меня пересыптала». «А зачем он ей нужен?» — спросил Гермон. «Ха-ха-ха, слюбились, видать!» — хмыкнул Формазон. «Я это давно почуял. Пыл в желудовке зажегся. Дозволю, отче, дело докончить». Он показал Гермону нож. «Тебе, дураку, уже сколько раз дозволяли?» — осадил его Гермон. «А теперь я с ним поговорить хочу. Мне про него уже от Конана чего-то там калистратка дудел». Гермон подошел к Асташе и пихнул его носком валеного сапога. «Эй, щенок, знаешь, чего за выдачу скита бывает?» «Не пужай пуженого!» — буркнул Асташа. «Вот отволоку с собой, так тебя на веселых горах и пужанут. Держи ребра, сквозь них душу вытащат». «А ты души вытаскивать, видать, великий мастер», — с ненавистью сказала Сташа. «Помастеровить и тебя только один еще и сыщется». Намек не сразу дошел до Гермона. «Эвана ты как!» — хмыкнул он. «Дорого ты меня ценишь. На страшном суде тебя ценить станут». Гермон подумал и опустился на корточки рядом с лежащим Асташей. «Что же ты такой злой? Чего тебе сделали, истяжельцы? Батю сгубили!» «Ежели кто изгубил, то не мы, а сплавщики. А мне жизнь кто поломал?» «А ты бей тех, кто виноват. От чужих и не перепадет». «Посмотрю еще, кому больше залетит», — упрямо ответил Асташа. «Скит-то уже бросаете? Всех вас, упырей, изведу». «Давай прирежу», — тотчас предложил Гермону Формазон. «Да провались ты к бесу», — рявкнул Гермон. «Руки чешутся, так утащи скрыню к саням». Формазон потоптался, нехотя сунул нож за голенище, прислонил Асташин штуцер к бревну и потопал. Крякнув, он взвалил короб на плечо и, согнувшись, ушел в штольню. «Еще листы надо», — сказал Шакула, у которого прогорал костер. Гермон поднялся, вернулся к поставцу и долго в раздумье смотрел куда-то в стену, а потом вдруг начал доставать книги с полок все подряд и швырять Шакуле. «Хватит, хватит!» — закричал тот, закрываясь руками. «Это не ты, скит, сгубил!» — повернувшись к Асташе, сказал Гермон. «Много про себя не думай. Гора осадку дала, вот мы и снились. Нам твоя месть? Тьфу! Че думаешь, мы тут делали?» «Через вагульское бесовство души крали!» — прямо ответила Асташа. «А зачем нам оно? Перед сатаной выслуживаться!» «И что, много мы выслужили?» Гермон показал Асташе пустые ладони и развел руками. «Мне тайну беззакония знать незачем». Гермон отвернулся и принялся листать какую-то засаленную тетрадь, потом закрыл ее, достал с полки нож и с силой провел лезвием по тетради сверху вниз, отрезал поля с записями, которые другим читать не следовало. «Коли мы наживались бы, незачем нам в пустынной одежи рядиться. Лишняя морока», — через плечо сурово сказал Гермон Асташе. «Но не ты один наш толк в любоимении обвиняешь. Я тебе вот что скажу. Лжа все то, что скиты от мира отложились. Хоть в уединении, а все одно в миру живем, потому что живем для народа, а народ не уставу, мирскому обычаю следует. От гордыни это мир презреть. Господь нам велел в миру наставлять, и сам по миру ходил. И ничего нам не изменить, хоть мы и от веры своей, древле православной, не отрекались, как никонианцы. Да на пьяном торжище проповедуем, и от грехов своих не отпираемся, но отмаливаем их, как и должно. Мы не вертеп. Из нашей пещеры смрадной к правде лествица ведет. «Да какая правда в истежельстве?» — глумливо крикнула Сташа. «А какая правда тебе нужна?» — гневно спросил Гермон, поворачиваясь. «Каждый день по ковшу вина и новую бабу, и чтоб с печи не слезать, а рожа со сковороду была и в масле! Такая, что ли, правда? А ведь к такой-то все и стремятся. Без рук, без ног, на брюхе ползут, кишки разматывая. И тебе самому такая же нужна, только чуть побольше, чтобы печь твоя на барке стояла, а барка, как заговоренная, меж бойцов летела. Тебе, вишь, ветерок надобен, чтобы смрад житейский из-под нос раздувало». Асташа приподнялся и плюнул. «А правда?» «Брат, не такая», — убежденно сказал Гермон. «Она хоть и в грязи, да чистая, и на всех одна, а не каждому своя, как печь да баба. Одна и для меня, и для тебя, и для Яшки Гусева, и для всей Руси, и для всего мира, которому третий и последний Рим явлен. Правда, спасение. Золотую правду мы еще с праотцом Адамом потеряли. Так теперь нам хоть серебряную сохранить, спастись». За то наш толк Мирон Галанин признал, а у него на правду чутье. «И чего вы делаете для своей правды? Воруете! Спасаем!» — рявкнул Гермон. «Спасаем всех! Сатана за душу сулит сладости, коих от Бога человеку за грехи не положено. Денег сулит, баб, славу, отмщение. И не можем мы уже без этого, понимаешь? Портились мы. Царство небесного не нужно. Подай на земле утоление страсти. Все отдадим, не жалко. И куда денешься, коли мы такие? Надо нам того, что выше наших сил, а без этого нам и вовсе ничего не надо. Почему, спросишь? Потому что давно уж свет закатываться начал. Стояла земля на трех китах, да один сдох, утонул, и был всемирный потоп. От него и начало к концу света исчислять можно. И чем ближе к концу, тем все больше города, заводы, сундуки и брюхи человечьи. Мир, как река, ширится и кустью течет. Все в знамениях. К тому. Слышал, что на Северке 2 недели назад литейщик в раскаленную опоку упал и сжегся дотла. И достали его и увидели. В костях жареных сердце невредимое бьется. И сердце-то свиное. Это ли не знамение? «Он хумат хулипаг», — буркнул от костра Шакула. «Бывает. Концом света с его начала грозят», — не сдавался Асташа. «Конец света — это когда все, кроме спасенных, сатане достанется и сгинет. Ты погляди вокруг. Все и так уже сатанинское. Да вразумляет нас Господь, являет человека вроде Ермака, что во мление не теряется. Ну так все равно мало нам того, мало на всех. Вот и живем мы в прелести и за любой нуждой к бесу на поклон идем, потому что все его». «Да не ходи, кто тебя гонит? А как не пойти, коли дела надо делать непомерные, не по человечьей силе? Какие дела-то?» «Одному единому человеку в огромных горах ключ-камень к руде найти? Это возможно ли? Прах, персть, грязь через печь в булат притворить? Это возможно ли? Реку запереть так, чтобы она и в половодье не вырвалась? Это возможно ли? По бешеной воде огромную барку провести, не разбить, а сотню бойцов, в которой поток лупит. Это возможно ли? Чтобы выжить, мы непосильное делать должны. И молитва не поможет, потому что непосильное у беса. А Господь только по силам дает. И как спастись? Все равно молиться, тупо сказала Сташа. Гермон только усмехнулся и бессильно махнул рукой. «О чем? О бесовом добре? Да кто грех? Молиться. Вот ты реку переплываешь. Так что делаешь? Одежу снимаешь. Почему? Одежи жалко. Чего от воды сделается-то одежа? Высохнет и все. Ты одежу снимаешь, потому что в реке она водой набухнет и тебя на дно утянет. Так же и в миру. Коли за непосильным надо к бесу идти, так оставь душу, не бери с собой, иначе загубишь. И в этом серебряная правда. Понял? В этом спасение. Мы, истежлицы, душу человека бережем, пока человек к бесу ходит. Спасаем, а не губим. Душа не рубаха. Ну, понятно, что не рубаха. Это я тебе так, для упрощения сказал. Душа не рубаха, не лишай, которую бабки на сучок переводят. Истижение — это наше таинство, такое же, как Евхаристия. Таинство последних дней, которое никонианцам открыто не будет. А чего тогда он души ворует? Асташа кивнул на Шакулу. Он тень истижельчества, бес, попросту сказал Гермон. И ты, старец, с бесом водишься? А это уже не я. Это уже те, кто истижен, водятся. Им уже можно. Для того и таинство принимали. Они теперь уже с бесами смело говорят и чего надобно добывают. Душу тем не сгубят. «Я земля наша», — не поворачиваясь угрюмо, — сказал Шакула. «Я все наших богов. Вас не звали, пришли, так кланяйтесь нашим богам, иначе ничего не получите». «Вот Конан с ним и торгует», — устало произнес Гермон. «Это уже Конана дело, не мое. Он Вагулу жить дает, а Вагул бесов в скалах ворованными душами кормит. Бесы и пропускают ваши барки. А ты решил, что Конан... В истежлицы пошел, чтобы барки на бойцах бить? Так для того душу истежать не надо. Возьми любого дурака, и дело сделано». «Кули-вакули рыбьими глазами глядят», — приосанившись, важно заговорил Шакула. «Они не так видят, как человек. Человек в лодке плывет, в лодке душа человека. Если человек без души, вакуль лодку не видит. Нету ее. Вашего коны люди без души плавают. Бесы их не видят. Лодки мимо скал проходят целые. Бог сытый сидит, ему неохота бежать, смотреть. А думает, коряга, наверное. Зачем ему коряга? А лодка прошла». Из темного прохода появился Яшка. Мрачный и подозрительно посмотрел на Асташу, на Гермона, отошел в сторону. «А ты думал, все так просто?» продолжал Гермон, не оглянувшись на Яшку. «Украл, продал. И молодец, да? Ты посмотри вокруг, на какой земле живешь. Ты хоть вон с Вагулом поговори. Все ихнее до сих пор. Это только Баре думают, что землю купили. Но Баре, хоть Строганы, хоть Демиды, хоть Яковлев с Турчининовым, не Ермак, не Святой Трифон, они не знают, как земля достается». «Ты слышал, что камнерезы в Полевском в Медную гору к хозяйке ходят за тайные ремесла? От чего то? От того, что вагулы-то ушли? Да боги их остались, и свой порядок на этой земле держат по-прежнему. Никуда не деться! Старичье глупое детям сказки рассказывает про оленя с серебряным копытцем, который тем копытцем самоцветы из-под земли выбивает». «А думал ли ты, что это за олень?» «Это не олень», — хмуро сказал Шакула от костра. «Это Янык Янгуй, великий лось. Он солнце на рогах несет по небу. Он земли копытом коснуться не может. Скверна она для него. Шаманы на капищах лосю под копыта серебряные блюда подкладывают по четыре. Блюда те еще предки наши на меха выменивали, а на блюдах приношения самоцветы тоже». «Понимаешь?» — спросил Гермон. «Ермак идолов покидал в Чусовую». «Да что идол? Идол только Ургалан. Бесы вагульские все равно из часовой повылазили. И не будет у нас ничего, если у беса не отнимем. Только из зла добро сделать можно. Понимаешь? И как при этом душу сберечь?» «Лукавствуешь!» — упрямился Асташа, хотя тотчас вспомнил слова Конана: «Добра нет, а есть только зло, и зло во имя добра». Гермон только усмехнулся. «Нет», — он покачал головой, — «я не лукавствую. Просто люди-то разные. Многие истязания во зло обращают. Я ж не судья. Я не выбираю, кого к таинству допускать, а кого нет. Таинство — оно для всех. А ведь случается, что кое-кто и вовсе за своей душой не возвращается. Но все одно без истязания мы не справимся. Я что ли один так думаю?» «Я от других такого не слышал», — буркнула Сташа. «Да кто ж с тобой разговаривать-то станет? А ко мне вот в прошлую неделю приполз немчишка, плотинный мастер, которого строганого суда наняли плотину на бисере ставить. Просил научить заклинанием, чтобы бишлот построить. Дурак! Этот немчишка из Сарепты на Волге. А в Сарепту Катеринка велела поселить немцев-раскольников, которые от своих сбежали. Выходит, что и на иных землях без достижения никуда. Те ж фармазоны, ну, настоящая неяшка. Они ведь тоже от своих в расколе. Чужая земля нам не указ. А здесь тоже чужая земля, вагульская. У нас ведь все, что найдено, от вагульских бесов. Кто железную гору благодать нашим открыл? Вагул, Степашка Чумпин. Зато и сожгли его живьем. Кто уголь на турке показал? Вагул, Боляк Русаев. Кто армильцам, братьям Бабиным месторождение на гумешках выдал? Полевские вагулы. Потому и идут крещенные на истязание, чтобы дело сделать. Даже бариту понимают. Ведь и сами демиды тайком в расколе. И Строганова тоже. Ерофей Марков, что на Шарташе золото отыскал. Истежелец. Злобин Леонтий, тагильский мастер плотинный. Истежелец. Кураедов, который от Екатеринбурга до Тобольска 3 дороги в лесах проложил. Истежелец. Федор Катугин, который горный лен, каменную кудель нашел. Истежелец. Мурзинские рудознатцы, истежельцы. Полевские камнерезы, истежельцы. Плотинные мастера, истежельцы. Сплавщики твои, истежельцы. Литейщики, истежельцы. Да и простых охотников промысловых зря, что ли, чертознаями зовут. «Ха, у меня батя чертознаем был», — хмыкнул Яшка Гусев. «То от черта ты и подмененыш», — с ненавистью выдохнула Сташа. Яшка молча и угрюмо нырнул куда-то в темноту за поставец и вышел с ружьем, подошел к Асташе и направил на него ствол. «На лай пальну сейчас. Уже не промахнусь», — твердо сказал он. «Да и заряжена колотым чугуном». «А ну-ка, опусти оружие!» Вдруг раздалось откуда-то издалека. Яшка, Гермон, Шакула и даже Асташа удивленно повернули головы. В дальней стене за костром чернела еще одна штольня, другая, не та, по которой пробрался Асташа и по которой ходили Яшка и Гермон. В проеме этой штольни стоял Ефимыч. Он, подняв свое ружье, прижал его к плечу и нацелился на Яшку. «А это кто таков?» — изумленно спросил Гермон. Яшка рванулся так быстро, что Гермон и охнуть не успел. Прогрохотал выстрел, и даже языки костра выстелились по земле, как полотенце. Ефимыч, будто окостенев, начал медленно поднимать ствол ружья вверх, заваливаясь назад на подогнувшихся ногах, и упал навзничь. «Ура, никто!» — сказал Яшка, щурясь в сумрак штольни. Из сумрака торчали ноги Ефимыча. «Еще солдаты есть?» — Гермон уставился на Асташу. «Надо выйти и посмотреть», — деловито сказал Яшка, отмыкая замок ружья. «Дрянные твои мороки, коли сквозь них пробраться можно!» — зло бросил Гермон Шакуле и, забыв про Асташу, повернулся к поставцу, быстро сгребая книги все подряд, в кучу. Асташа потрясенно помотал головой. «Ефимыча убили? Вот так? Рыц! И бабах!» Он снова посмотрел на дальнюю штольню. Ефимыч, шатаясь, медленно подымался в рост и подымал ружье. «Ургалахтункве!» — закричал Шакула, вскакивая. «Сурумпатум хотба сулартенкве!» Яшка, бросив быстрый взгляд на Ефимыча, согнулся крючком, тряся пороховницей над зарядной полкой своего ружья. Гермон отшатнулся, занес руку с двоеперстием. Ефимыч выстрелил в Яшку. Отдача Ефимыча снова швырнула на землю. Яшка только сжался, как кот под ударом веника. Пуля Ефимыча сбила с него шапку и ударила в стойку, что подпирала потолок на выходе из каморы Гермона. Стойка с пронзительным треском распустилась щепастым венцом, как цветок, и лопнула пополам. Вместе с ней сверху наискосок рухнула балка. С потолка повалились земляные глыбы, глухо и мощно хлопаясь на пол и выбивая тучи пыли. Пещера дрогнула. Весь ряд стоек вдоль стены невыносимо для слуха деревянно заскрипел, захрустел и начал клониться на одну сторону, будто пол пещеры поехал вперед, а потолок назад. Шурша сверху хлынул дождь из песчаных струй, заливая пол, как водой и стертым земляным прахом. Гермон и Шакула дружно пригнулись, прикрыли головы руками, а Яшка, наоборот, вскочил. Отплевываясь и дергая плечами, он с ладони сыпал в ствол ружья чугунную крошку. «Пласты тронулись!» — закричал Гермон, глядя на потолок, как на тучу в ожидании грозы. «Уходим! Всех задавит! Добью солдата!» — прорычал Яшка, ногтями выколупывая из приклада ружья шомпол. «Гора добьет!» — Гермон схватил Яшкино ружье за ствол, точно телегу разворачивал за оглоблю. «Уходим!» Хлопки падающих глыб уже звучали почти слитно, будто кто-то огромный шлепал по стенам огромной подушкой. Пыльная туча задымила штольню, растеклась по полу и подползала все ближе к людям. Воздух мотался в пещере, как белье на ветру, и костер вздыбился, разбрасывая вокруг себя угли. Асташа с ужасом ощутил, как друг по другу скользят пласты земли, один сверху, другой под ногами. Пещера оказалась между ними, и пласты грозили раздавить, растереть ее, будто грязевой пузырь между ладонями. Не было ни ударов, ни тряски, но Асташа чувствовал это движение земных толщ, как на плывущем плоту, даже с закрытыми глазами он чуял, что начинает заходить в поворот. Меж покосившихся свай земля стала туго вздуваться, будто густая сметана. Стены словно размякли, оплывая языками глины. Эти языки потекли в пещеру, полезли по полу, переваливаясь друг на друга и закручиваясь под себя. Они точно нашаривали что-то, как медвежьи лапы в песчаных ручьях. Гермон, Шакула и Яшка угорело заметались по пещере, кашляя и отмахиваясь от пыли руками. Яшка первым окунулся в пыльный мрак, вынырнул и крикнул: «Штольню затягивает! Живее!» «Меня!» — заорал Асташа. «Меня отвяжите!» Он забился возле своего бревна, как в припадке. Яшка исчез. Следом за ним и Шакула канул в пыль и мрак. Гермон на мгновение оглянулся, виновато сморщился и, отвернувшись, тоже нырнул в штольню. Асташа дико запрыгал вокруг стойки, к которой был привязан, словно бес на уздечке. Он рвался вслед за Яшкой и Гермоном прочь из заваливающейся пещеры и выламывал себе плечи, как на дыбе. Такого сумасшедшего страха Асташа еще никогда не испытывал. Похоже, он каким-то образом перевернулся, точно вывернулся наизнанку, и тут увидел, что Ефимыч снова медленно садится. Та стена, в которой зияла его штольня, вдруг вмиг постарела, растрескалась, смялась, один угол со всхлипом оторвала и приподняла, точно приоткрылась пасть горы. Песок и комья глины покатились в эту трещину под уклон. Вместе с ними и пол искорежился, разломился на глыбы и поехал в провал, как на пруду при ледоходе льдины, круша друг друга, лезут в открытый водосброс. Ефимыч слепо хватался за землю, не замечая, что его самого утягивает в черную расседину. Асташа виском ударился о бревно и замер на коленях. Теперь вся пещера то ли тряслась, то ли колыхалась туда-сюда в недрах горы, как качель. «Господи, верни в разум!» — мысленно твердила Асташа. «Отче наш! Ефимыч!» — закричал он. «Ефимыч, пальни в меня!» Ефимыч уже торчал из земли по пояс, изумленно оглядываясь по сторонам. Он до сих пор, видно, еще не понял, что случилось. Асташин, штуцер, Яшка прислонил к соседнему бревну. Ружье так и стояло, каким-то чудом зыбко удерживая равновесие, когда все вокруг падало и ломалось. Асташа растянулся на полу, выгнувшись, как на пытке, и пнул по ружью. Штуцер перелетел через пещеру и упал возле Ефимыча. «Ефимыч, стреляй!» — надрывался Асташа. Старый солдат взял ружье и раскрыл замок, проверяя заряд. Он будто и не замечал, что врастает в землю все глубже и глубже. «Стреляй!» Или Ефимыч выстрелом выбьет стойку, чтобы Асташа мог сняться с нее. Или застрелит Асташу. Лучше быть застреленным, чем похороненным заживо. Ефимыч задрал локти, поднимая ружье. Его уже всосало по вздох. Ефимыч прицелился. Асташа не услышал выстрела, но бревенчатая стойка над его головой крякнула от удара пулей и выскочила, выдавленная нажимом просевшего пласта. Она рванула Асташу за собой, и Асташа свалился на бок. Засучив ногами, извиваясь, он тотчас пополз и сдернул с себя с рухнувшего бревна. Он вскочил и увидел, как торчащий из земли Ефимыч нелепо бережно положил штуцер перед собой, не мое, а потом его накренило, как крест на просевшей могиле, и повело головой в трещину. Земляная глыба, рассыпаясь, медленно кувыркнулась в провал, перевернула и переломила Ефимыча пополам. В глиняном крошеве мелькнули разодранные букли парика, а потом в темноте всплыли и исчезли ноги Ефимыча, растопыренные негнущимися палками. Асташа бросился к перекошенному поставцу, с которого одна за другой, как капли, падали книги Гермона. Асташа повернулся к поставцу спиной и присел, как девочка по нужде, нашаривая связанными за спиной руками брошенный старцем нож. Рукоять ножа легла в ладонь. Асташа распрямился и воткнул нож в деревянную полку, навалился на рукоять поясницей, выломив локти. Он принялся перепиливать о лезвие кушак, который стягивал его запястье. Кушак спался. Асташа был свободен. Уже никакой пещеры не было. Лишь кривая дыра, мышиный погрыз в толще горы. Сверху беспорядочно сыпались большие и малые комья. Пол превратился в копошащие земляные кучи, покрытые горящими углями разворошенного костра. Так рассказывали, выглядели домны шайтанки, взорванные пугачевцами вместе с расплавленным железом. Увязая почти до колена, Асташа бросился к штольне, по которой убежали Гермон, Яшка и Шакула. Вместо штольни шевелилась и расползалась во все стороны глиняная груда, похожая на растоптанный муравейник. Вся гора будто качалась сбока на бок, изнутри пересыпалась сама в себя. Асташа ринулся к штольне Ефимыча. Он проваливался в зыбкую землю, уворачивался от грузно барахтающихся глыб, от разбросанных бревен, которые внезапно подымались из развалов, как руки мертвецов. Но штольни Ефимыча тоже не было. Теперь здесь была сплошная стена, мелкими толчками ехавшая мимо, как борт барки. Из-под стены выбуривала глиняные ключи, и в одном из них вдруг всплыл Асташин штуцер. Асташа подхватил его и отбежал, озираясь. Пространство в пещере сокращалось, будто пещера тонула в земляном болоте. Угли еще еле освещали пространство, но было ясно, что совсем скоро и стены, и пол с потолком сожмутся в кулак, и гора облегченно осядет, расплющивая заброшенный рудник. Свод пещеры устало и безвольно обвисал, словно сорванный бурей парус укладывался на палубу корабля. Бежать было некуда, а Асташу засыпало в горе, как стрижа в береговой норке. Асташа встал на колени и вдруг как-то необыкновенно ясно увидел весь мир от неба до пекла. Может, эта душа воспарила из тела? Где-то наверху, высоко-высоко, сияло яркое зимнее солнце. Под ним на покатых горах, меж которых застыли ледяные реки, мохнатился и пушился снежный лес. Под снегами сплетались узловатые корни деревьев, и трав, и спали медведи. А под корнями и под медведями лежала немая толща земли, сначала плодородной, потом мертвой, и уже под этой этой толщей, в последней складке пустоты, стоял на коленях он, Асташа, маленький человечек с бесполезным ружьем. И мыслимое ли дело, чтоб сквозь все слои из недр этой бездны молитва сумела вознестись выше лесов, выше неба, выше солнца, и уже не страх, не ужас, а вопящая жуть копьем медленно пронзила живую, бьющуюся душу. Но Господь услышал, Господь помиловал! В той стене, что бесконечно ехала мимо глаз, вдруг открылся проход в другую штольню. Штольня, как червоточина, сидела в пласте, что съезжал по скату. Это была не та штольня, по которой прошел Ефимыч, какая-то другая. Неизвестно, куда она вела, но Асташа подхватил горящую головню и кинулся в ее глубину. Здесь было душно, затхло и пахло холодным, прогорклым дымом. Выставив перед собой уголь, Асташа бежал, ударяясь плечами о стойки. Ему показалось, что дорожка начала заворачивать направо, но сзади снова, будто выстрелы, вдруг затрещали бревна. Подземный сброс изогнул пласт, обваливая и этот проход. И тут Асташа увидел слабое синее свечение впереди. Выход! За спиной гулко ухнуло, стены и пол схлопнулись. Тугой и плотный ком воздуха швырнул Асташу вперед к свету, но сверху, как веслом по затылку, его ударила земляная волна и пришибла к доскам вымостки, придавив и выбив из памяти.